Глава 41. Я ничего не понимаю. Пялюсь на ноутбук, одиноко лежащий на столе, и не понимаю, что должна сделать. Вставить флешку? До того, как открою его, или после? Я долго раздумываю. В какой-то момент даже порываюсь уйти. Что я вообще тут делаю? Хочу найти информацию? А что потом? Кому я ее передам? Вопросы один за другим возникают в мыслях. Я нервно заламываю руки, дергаюсь, потому что в какой-то момент мне кажется, что я слышу спешные шаги за дверью, но в итоге оказывается, что там никого нет. Тихо, спокойно. И только мое сердцебиение отдается в ушах и заставляет нервничать. Не оставляя себе времени для размышлений, сажусь в кресло и открываю ноутбук. Практически сразу на экране появляется табло для введения пароля, которого я, конечно же, не знаю. Дрожащими руками вставляю флешку и жду, но ничего не происходит. Ноутбук по-прежнему запаролен, а я дико нервничаю, потому что мне кажется, что вот-вот сюда кто-нибудь войдет. Как раз подумываю вытащить флешку и убежать, но неожиданно на экране появляется заставка. Я несколько мгновений смотрю на нее, будто не надеялась, что сработает, а затем неожиданно понимаю, что правда не надеялась. Думала, что это какая-то нелепая шутка. Но вот, передо мной рабочий стол с множеством папок. В какой именно искать нужную мне информацию, понятия не имею. Не станет же Рустам хранить ее просто так, открыто? Или все же станет? К тому же не совсем это открыто. Ноутбук под паролем. В кабинет практически никто не может войти. Стараюсь гнать от себя мысли о том, что из всех возможных кандидатов на предательство я оказалась единственной, способной на это. Не кто-то из персонала, а я, клявшаяся в верности и любви. Я все еще сижу перед экраном, даже спустя какое-то время. Не могу ничего с собой поделать и начать искать. Да и не знаю, что именно я должна найти. Маршрут. Ну как он выглядит? Как карта или просто файл с адресами? Что именно я должна искать? Я все-таки открываю пару папок и файлов в них. Просматриваю, понимая, что это что-то совершенно не то. А потом меня затягивает. Я просматриваю и изучаю документы один за одним. В какой-то момент интуитивно прохожу папки, в которых, по моему мнению, ничего нет, и все же в результате открываю очень интересный файл, в котором есть и карта, и точки с передвижением. Не соображая, что делаю, несколько раз фотографирую экран. Сохраняю фотографии себе и, резко закрыв крышку и достав флешку, так и сижу какое-то время, все еще не в состоянии поверить, что я это сделала. Я залезла к мужу в ноутбук и своровала оттуда информацию. Ту, которую не должен был получить никто, но которую я собираюсь передать Амине. Потому что девочку нужно спасти. В том, что она и правда у Рустама, нет ни малейших сомнений. Этот файл тому доказательство. И то, как со мной разговаривал муж, тоже. Я надеялась, что все будет по-другому, что наша жизнь будет не такой, что мы однажды полюбим друг друга, но все, что я чувствую, это предательство с его стороны. И совершенно противозаконные действия. Я выходила замуж не за такого человека, за честного, правильного. Я хотела, чтобы Рустам был бизнесменом, а не криминальным авторитетом, для которого не существует понятий и чести. Поднявшись с кресла, тихо покидаю кабинет, надеясь, что меня никто не застанет, а затем пишу Амине, что я достала информацию. Она не отвечает слишком долго, а затем все же отправляет мне адрес, по которому я еду уже утром. По приезду жутко нервничаю, потому что встречаемся мы в пустом кафе. Здесь только я и официанты, и почему-то мне кажется, что это не стечение обстоятельств, а так запланировано. Амина появляется спустя 5 минут после моего приезда. «Привезла?» — спрашивает. «Да, но прежде чем я отдам флешку, скажи, что будет». «В каком смысле?» — хмурится она. «Мы заберем ее и все, что еще должно быть». «С Рустамом ничего не случится?» «Дарри», — подруга хмурится, — «разве бы я просила тебя это сделать, зная, что ему, возможно, грозит опасность? Я ведь знаю, как сильно ты его любишь, но он не тот, помни об этом и собирайся. Рано или поздно ты все равно захочешь сбежать, или же тебя вынудят обстоятельства. Помни, что я помогу. Если вдруг тебе что-то понадобится, я помогу». Мы быстро расходимся. Амина, получив флешку, быстро ретируется, а я еще некоторое время сижу и от чего-то боюсь вернуться домой. Словно меня там ждут уже и готовы в любой момент наброситься с расспросами. Но когда возвращаюсь, оказывается, что я боялась зря. Здесь никого нет. Никто не ждет меня, чтобы пристыдить за сделанное. Даже Алиса и та ко мне не заходит. Меня накрывает неврозом, когда я понимаю, что Рустам не возвращается. Как уехал, так и с тех пор его нет, а мне бы хотелось поговорить, расспросить о ситуации и узнать подробнее, но его нет. Ни поздно ночью, ни даже утром. И только около 10 утра я вижу новости, от которых у меня темнеет перед глазами. Известный бизнесмен Рустам Давлатов задержан при попытке перевозки крупной партии оружия. Ведется следствие. Я мало что понимаю из всего, разве что только то, что Рустама задержали. А ведь Амина обещала, что он не пострадает.